Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. В эфире программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Я продолжаю свои беседы с Валерием Гнездовым. Здравия тебе, Валерий. Здравия, Елена, и здравия всем нашим зрителям. Валерий, в нашей крайней передаче «Любовный треугольник» и «Как сохранить семью» мы озвучили очень важные темы. Слушатели откликнулись и попросили продолжения раскрытия этой темы. Я тогда затронула тему женского достоинства и рассказала один интересный пример из жизни моих знакомых. Когда образовался любовный треугольник в семье, и женщина отреагировала таким образом, что сказала супругу такие слова, что «если ты по достоинству не в состоянии меня оценить, то я не собираюсь в этом принимать участие», и ушла. Так вот, на мой взгляд, здесь как раз и проявилось вот это уважение к себе или, другими словами, женское достоинство. Давай сегодня об этом поговорим. Замечательная тема, согласен обсудить ее со всех сторон. Так что такое, на твой взгляд, женское достоинство? Ты вначале говоришь «женское достоинство», но мне думается, что мы должны еще и сказать, что такое достоинство женщины. Я думаю, что это понятие все-таки несколько разное. Вначале про достоинство в целом. Ты сказала, что передача серьезная с точки зрения темы, которую мы поднимаем. Но чтобы немножечко свести на более спокойный лад, задам тебе такой вопрос провокационный. Вот достоинство, например, купюры в 100 рублей. Это же достоинство? Ну, говорят так. Достоинство купюры 100 рублей. Поэтому и достоинство женщины, оно тоже можно измерить. Только вопрос в том, что номинал будет совершенно разный. Поэтому достоинство, ты правильно сказала вначале, это как уважение со стороны к женщине, так и самоуважение самой женщины, себя. Другое дело, что в классическом подходе, в правовом поле, используется понятие достоинства личности или человеческой личности. Тогда мы выходим на такой интересный момент, что достоинство личности защищено в том числе государством. Если смотреть правовые обязательства государства перед личностью человека в российском обществе, то там четко показано, что в отношении личности запрещены издевательства, пытки, либо проведение без добровольного согласия человека каких-либо опытов медицинских, научных и так далее. Но что мы с тобой можем отметить? Что личность — это же ограниченное свойство человека. Это некая привязка к земному плану, то есть тем законам, в котором живет общество. Нам же интересно посмотреть чуть больше этого, развернуть. Когда у человека есть 6 тел до души, когда есть возможность именно рассмотреть другие свойства, которые не в личности, а в целом в человеке. Поэтому тема чрезвычайно интересная. И достоинство женщины я бы рассмотрел с основанием по миссии человека. А миссия человека раскрывается, с моей точки зрения, в 4 целях. Здоровье и долголетие. Поэтому я считаю, что любая женщина достойна быть здоровой и жить долго. Я думаю, что наши зрители с этим согласятся. Вторая цель или второе достоинство женщины – она достойна быть счастливой в семейных отношениях. Быть счастливой мамой, быть счастливой супругой, быть счастливой дочкой, сестрой. С точки зрения третьей цели, женщина достойна заниматься творческим ремеслом или ремеслами. И с точки зрения четвертой цели, это женщина достойна жить любви ко всему миру, и чтобы мир ее тоже любил. Основываясь на этих простых истинах, мы можем составить некий уже портрет достоинства женщины по вот этим 4 направлениям. Интересно. Конечно, каждое из направлений, видимо, нужно будет раскрыть. Постараемся сегодня это сделать как можно четче. Ну и отсюда, если, как ты говоришь, есть измерение достоинства, хочется спросить, а вообще недостойные женщины это бывают? Вот здесь как раз второй момент, потому что Чего достойна женщина? Я сказал. А теперь вопрос, насколько она этого достойна? Ведь для того, чтобы соответствовать какому-то запросу, который женщина делает, например, на свое здоровье, долголетие, она, как видимо, должна что-то делать. Минимум следить за здоровым образом жизни. Как минимум. Как максимум духовно развиваться, чтобы уже духовное определяло и физическое здоровье этой женщины. Поэтому здесь двоякий смысл. С одной стороны, изначально каждой женщине свыше даны те ценности человека и женщины, которые ей присущи. А второй вопрос, насколько она заявляет о себе этому мирозданию, что она женщина, и насколько она трудится над тем, чтобы быть этого достойной. Да, вот я предлагаю подробнее рассмотреть пункты и все-таки определить, что нужно сделать, чтобы к тебе хорошо относились. Вот как, есть какие-то критерии для мужчины, для женщины, отношения именно достойного? Конечно же, мужчина и женщина по-разному, видимо, смотрят на достоинство женщины. Потому что, уж давай не будем с тобой говорить о каких-то святых людях. Мы живем на земле, у нас обычный жизненный и опыт, и путь. Мы не обрели еще святость, поэтому интереснее нас слушать, если мы будем говорить именно простым земным языком. Что хочет мужчина от женщины? В чем он ее ценит? То он и называет достоинством женщины. И в зависимости от того, какой мужчина по духовному развитию, то он и хочет от женщины. К сожалению, практика психотерапии показывает, что большинство мужчин, я говорю сейчас именно про практику живую, они хотят только, чтобы женщина была красива внешне, чтобы она устраивала его в семейных отношениях, это и интимные моменты, и воспитание детей, вот, и забота о муже. Что же касается, например, третьей цели, творческие ремесла, то здесь мужчины уже начинают смотреть на женщину как на конкурента. Хотя об этом тоже немножко позже я расскажу, потому что многие слово «ремесло» понимают именно как профессию либо специализацию, а это далеко не так. И, наконец, научиться жить в ладу с окружающим миром означает, что женщина все-таки выходит из квартиры или особняка, либо дачи и взаимодействует с окружающим миром. Это тоже не каждому мужчине может понравиться. Начинается подозрительность, а куда ты ходила, почему такая счастливая вернулась, не понимая, что все-таки четыре цели важны для каждого человека. И ущемлять женщину в одной из них означает, прежде всего, снизить ее ценность. Тогда получается, что мужчина не уважает эти цели в женщине и не уважает саму женщину, а значит, ее достоинство начинает терять в своем номинале. Если же говорить про саму женщину, то, скорее всего, здесь будет обратный эффект, она будет больше ориентироваться на то, что ей может дать муж, что могут дать работа, профессия, друзья, то есть окружающий мир. Потому что женщина, в отличие от мужчины, это принимающая суть. Это то море, которое в себя вбирает весь поток окружающей информации. И здесь она может угадать, а может не угадать со своими запросами и требованиями. Потому что, например, захочет стать владычицей морской, а на самом деле она не будет соответствовать по статусу этой самой роли. Плюс женщина отличается от мужчины достаточно простыми обыденными характеристиками. Женщина эволюционно должна выносить ребенка и родить. Это ее отличает от мужчины. У женщины обостренное чувство опасности. То есть ее ценность будет как раз в том, чтобы сохранить какой-то статус-кво, сохранить какое-то равновесие, в то время как мужчина, как огненная стихия, как янская энергия, как человек, который стремится к какому-то риску, к завоеванию, он направлен вовне. И вот если здесь не будет понимания и согласия в этих вопросах, тогда достоинство женщины может действительно рассматриваться по-разному и приводить к серьезным конфликтам между мужчиной и женщиной. В целом же, если посмотреть на цели человека, то я хотел бы верить в то, что мужчины и женщины договорятся о том, что достоинство женщины легко понять, легко пестовать, создавать. И тогда будет и самоуважение у женщины, и уважение со стороны окружающего мира. Но ты задала вопрос по поводу, чего достойна женщина с точки зрения со стороны окружающего мира. И здесь мы уходим на момент как раз, которые описаны в моих книгах «Страх. Конец большого обмана». В частности, где я четко показываю, не избавившись от страха, женщина не сможет быть достойной, к сожалению. Почему? Потому что страх накладывает жесткие ограничения на достижение любой цели. Предположим, красота женская. Если она боится, что через какой-то период времени она станет некрасивой, то есть физически непривлекательной, биологически для мужчины, то тогда чувство страха может погнать ее на очень необдуманные поступки, после которых обратно уже нельзя будет вернуться. Это определенные и инъекции, которые делают женщины, это определенные хирургические вмешательства. Одно дело поменять платье, а кожу уже не поменяешь, и обратный процесс уже иногда, к сожалению, не запустить. То же самое справедливо по другим уровням. Если женщиной руководит страх, тогда не будет и гармонии в семье, тогда это будут какие-то скандалы, недопонимания. То же самое будет касаться страха женщины, например, особенно после долгой беременности, когда она была в декретном отпуске и осуществляла уход за ребенком, выйти на работу для некоторых из них является сложной проблемой. Они боятся, что они утратили способ взаимодействия, утратили какие-то свои качества специалиста. Вот, и страх не позволяет им вырваться из вот, той обыденности семьи, в которой они уже устали. То же самое касается отношения со всеми окружающими. Да, это здорово. Ты о важности сказал, потому что я задавала аналогичный вопрос Арине Никитиной. Ну, ее наши слушатели и зрители знают. Из общества старообрядцев. И вот она как раз говорила тогда, что вот достоинство – это ближе к мужчине определение, а вот именно к женщине относится важность, насколько она понимает свою важность в этом мире и свою роль, да, место, роль, значение, важность его. И вот про инъекции ты тоже здорово сказал, потому что я вот об этом не подумала, когда готовила вопросы, но тем не менее сейчас вот поняла, что это на самом деле очень важно. И женщина, боясь потерять вот семью, окружение, то, к чему она привыкла, начинает исходить не от любви и уважения к себе, а от потребностей окружающих, в том числе и супруга. И более того, вот про ревность тоже, когда супруг относится и ставит какие-то критерии, условия для своей женщины. Здесь вопрос задавали наши слушательницы для этой передачи. А что нужно делать, вот когда мужчина начинает относиться таким образом к женщине? То есть с его стороны идет агрессия какая-либо, ну, в моральном или физическом плане. Вот что здесь делать? И что это такое? Это карма? Или все-таки это неуважение и глупость самой женщины, неуважение к себе? И так, и так. Объясню почему. Потому что, с одной стороны, если мужчина к женщине относится с признаком насилия, причем здесь не важно, какое насилие, физическое, психологическое или иные способы негативного воздействия на женщину, то тем самым в какой-то момент он может попасть под наказание, потому что он тем самым нарушает принятые законы в нашем российском обществе. Я не зря в самом начале обмолвился о том, что защита личного достоинства или человеческой личности в российском законодательстве четко прописана. И любые формы насилия, пытки, издевательства и прочие действия, которые могут умалять достоинство, в данном случае женщины, недопустимы. Поэтому вопрос, что это должен быть за мужчина, с какими мыслями, с какими настроениями, что он может допустить хоть какое-то насилие к своей любимой или не очень любимой женщине. Но здесь обратно тоже надо посмотреть, а какие энергии у женщины, что она привлекла в свой мир мужчину, который проявляет себя насильником. Случай из оказания психологической помощи ясно говорят о том, что у этой женщины как раз есть некие излучения, программы, сценарии жизни, которые привлекают таких мужчин в ее жизнь. Например, женщина в раннем детстве или юности подвергалась насилию, в том числе сексуальному насилию, либо попытке такового. Тогда, если эта психотравма не преобразована, тогда большая вероятность того, что она эту программу реализует уже будучи взрослой женщиной. Тогда ее излучение, вот эта программа, она и привлечет в ее жизнь такого мужчину, который будет оказывать на нее насилие или иное негативное воздействие. В целом же мы можем посмотреть 6 уровней создания и сохранения семьи, о котором мы с тобой часто в пространстве женщины говорим, обсуждаем. И здесь тогда тоже станет понятно, почему же на достоинство женщины, например, по-разному смотрит мужчина и женщина. Физический уровень. Как внешне выглядит женщина? Ее одежда, прическа, макияж, наличие татуировок или пирсингов. Второй уровень — это экология, это здоровый образ жизни, это интимная жизнь, это проживание в экологичном жилище, это вопросы питания, воспитание детей. Третий уровень — это финансово-экономический момент. И здесь вот уже часто начинаются разногласия. Например, достойна ли женщина получать от мужчины материальные блага, или она должна, как считает мужчина, или как считает сама женщина, участвовать в общем достатке. Потому что я смотрю иногда по улицам Москвы и другим городам нашей великой Родины, и женщина не находится в достойном достатке. У нее джинсы в дырках, юбки короткие, видимо, не хватает средств для того, чтобы длинную юбку себе купить. Поэтому смотришь на таких женщин, ну, понимаешь, что она, видимо, недостойна достатка, чтобы обеспечить себя нормальной одеждой. Поэтому вынуждена ходить и в дырках, и короткую юбку надевать. Я, конечно, сейчас шучу, потому что мы затронули тему моды, но мы должны об этом говорить, потому что деньги можно тратить на разные вещи. А эти вещи будут определять как раз то, кем себя женщина заявляет. Следующий уровень. Это культура, образование, этикет, этнические, национальные вопросы, религиозные. И здесь то же самое. Если мы рассмотрим с разных религиозных основ достоинства женщины, то, конечно же, это будут разные уровни достоинства и уважения. Если, например, в исламском мире достоинство женщины ходить в одеждах, которые полностью ее закрывают, и даже паранджа используется. То же самое касается купания в море, то, что я в Турции наблюдал. То в нашем обществе несколько иные взгляды на этот вопрос. Таким же образом можно посмотреть образование, таким же образом на культуру и воспитание в целом. Пятый уровень — это уровень родовых отношений. И здесь мы с тобой тоже во многих передачах рассматривали, что женщина вот переходит в род мужчины, но инициация отключения, например, от рода отца или родителей до конца не происходит, и она не понимает, что ответственность несет и за тот род, из которого она вышла, и за новый. И, наконец, уровень мировоззрения, то есть смысл жизни вообще. Ответ на вопрос «Кто я? Для чего живу?» И много ли женщин задают себе этот вопрос? Кто я? И здесь очень важно иметь нравственные смыслы, потому что можно себя заявить королевой, но не соответствовать этому образу. А можно наоборот себя опустить так низко, что потом приходится удивляться, почему к женщине такое, мягко говоря, нехорошее отношение со стороны идет. Вот эти основы, 4 цели жизни, 6 уровней создания и сохранения семьи, позволяют достаточно четко и ясно увидеть достоинство женщины в отношениях и с мужчиной, и с окружающим миром, внутри семьи, либо в творческом ремесле. Ну, ты как раз ответил на мой вопрос, как женщине не позволять унижающих ее поступков. В общем-то, я понимаю, что как раз вот пункты, которые ты перечислил. А что происходит в голове молодой, красивой девушки, женщины, которая, подвергшись каким-то поступкам со стороны мужчины, воздействию, ну, насилию, допустим, говорит, ну ладно, может быть, это так и должно быть, или, ну, может быть, я действительно виновата, ну хорошо, ну пусть будет так, потом будет, может быть, по-другому, и дальше идет на взаимодействие. Вот я встречала просто такие моменты, и поэтому вот здесь вопрос. Молодая, красивая, интересная, здоровая, а пропускает такие моменты, как будто это нормально. Так и должно быть. Откуда это берется? Ты сказала о том, что она молодая, красивая, здоровая. Но я бы поставил вопрос о здоровье человека не только в физическом смысле, биологическом, но и в психологическом и духовном. Потому что внешняя красота не всегда отражает красоту внутреннюю. Да, генетически женщине дано великолепное тело, замечательные золотые пропорции, большие глаза, пышная прическа и прочее. Как это украсить и улучшить, она знает, научилась и демонстрирует. Но что внутри нее происходит? Почему изначально мужчина, которого она любит, я понимаю, из этой области вопрос, да, то есть мужчина, который ее любит или любил, начинает к ней относиться... Которого она любит, скажем так. Тогда надо определиться, это создание семьи, это что, или это разовые встречи, или что это? О чем речь? Ну, я говорю тебе о том периоде, когда люди еще встречаются, но затем это сказалось и на построении семейных отношений, то есть... Это, ну, раз уже допускаешь такие моменты, что это нормально, когда еще строятся отношения, то когда начинает это проявляться уже в семье, наверное, это уже совсем нормально воспринимается. Вот где здесь-то женское достоинство, уважение к себе и так далее? Как его найти в таких ситуациях? Что делать женщинам? Потому что это отдельная тоже тема для беседы. Насилие в семье и вот такие моменты, они, к сожалению, часто встречаются в нашем мире. Что делать этим женщинам? Что нужно понимать для того, чтобы изменить ситуацию? Надо понять, что на первоначальном этапе, когда она знакомилась с мужчиной, она подошла к этому не совсем организованно и неосознанно. Например, она не понимала хотя бы интуитивно 6 уровней, про которые мы говорили. А что это означает? Что какие-то уровни скроются позже? Если там есть разночтение, то это будет конфликт. А уже как конфликт выруливать? Ты назвала один из примеров, когда стерпится, слюбится. То есть это вопрос некого такого смирения, если брать в каком-то философском смысле, а если в прямом, то это приспособление под то, что есть. Но будет ли при этом женщина счастлива? Отнюдь. Какие-то женщины, может быть, и будут счастливы, если они решили, что это их миссия — терпеть, каяться вот, и поносить какие-то побои, не дай бог, или нравственные оскорбления со стороны своего мужчины. Кем она себя заявляла на момент, когда она хотела выйти замуж? Когда она начала встречаться для создания, например, семьи. Если у нее не было полного представления о семье, то, конечно же, величина ошибки может быть достаточно большой. И жизнь не воспитательница, не учительница, она надзирательница, она строго спросит с нее за это. Если же говорить о причинах, почему такое случается, наверное, часто такое действительно может быть. Мужчина сначала, как кажется, женщина уважает ее, потом что-то меняется, то, опять же, без культуры со стороны мужчины, который сначала как завоеватель действует, использует для этого все свои ресурсы. Затем, когда он женщину завоевал, то зачем ему тратить уже свои силы и ресурсы? Он добился желаемого, успокоился. Вот, и хорошо, если он остановится на этой женщине, не будет прыгать с одной женщины на другую. Но если говорить про психологические причины, почему такое может быть, то здесь работает как раз программа любви, которая была заложена еще в детстве. И, скорее всего, была со стороны отца. Если мы говорим про женщину, то есть это воспитание дочки. Программа очень простая, связка в следующем. Если я выполняю какие-то не приказы, а, скажем, советы, либо наказы отца, выполняя его требования, которые он предъявляет ко мне, значит, я его люблю. Если я его люблю, то я достойна и обратной любви. И в этом случае я могу быть счастливой. Но не все требования и наказы отца, которые происходят в семье по отношению к дочке, они справедливы и, скажем так, мировоззренчески допустимы. Поэтому подсознательно девочка до определенного времени, выполняя эти требования программы, в какой-то момент начинает бунтовать. Обычно это происходит в возрасте ближе к 14 годам. Психологи называют пубертатный возраст, то есть взрослый такой переходный момент. Но может быть и намного позже, то есть отсроченный бунт. Или же просто женщина уходит из семьи, уже нет необходимости выполнять какие-то требования программы отца, но от этого сама связка, сама программа не перестала быть. И тогда, если она в отношениях уже со своим мужчиной не выполняет те требования, которые к ней привел отец, уже в семейной, например, жизни, тогда возникает разрыв вот этой связки. Если я не выполняю его, то есть мужа своего там или мужчины, наказы, требования, не выполняю эти программы, которые отец заложил, значит, я не люблю его. Раз я не люблю, значит, я недостойна любви, значит, я недостойна счастья. А если я недостойна счастья, значит, чего достойна? Наказания, неуважения и прочих неприятных моментов. Поэтому предлагаю всем нашим зрительницам, если у них есть какие-то недопонимания со своим мужчиной, вспомнить в спокойной обстановке те программы, требования, которые были и исходили от отца. Это иногда сразу трудно вспомнить, но если позаниматься этим какое-то время, то все эти установки и требования проявятся и вспомнятся. Один из примеров могу привести. Обратилась ко мне женщина молодая, у которой двое детишек. У них были разночтения с мужем по определенному вопросу. Она хотела себе купить автомобиль, приобрести, сама заработать, сама приобрести. А муж ее отговаривал в ракурсе того, что ну зачем, у нас же есть машина, что ты кому хочешь доказать, зачем тебе это, и так мы тратимся на машину, зачем ты будешь покупать свою. Когда я стал у нее спрашивать, есть ли у нее какие-то программы, требования по поводу машины со стороны отца, она вначале не вспомнила, а потом вдруг вспомнила, сказала: слушайте, да, точно, отец так и говорил, вот будешь невоспитанный, будешь плохо учиться, у тебя не будет ни жилья, ни мужа хорошего, ни машины, ничего. То есть для нее стало самоцелью в тот момент, как закладка, как программа, что она обязательно должна купить себе машину, то есть достичь эту цель. Тогда она тем самым будет в глазах отца хорошей дочкой, то есть выполнит его требования, его наказы. А так как это не получается, она не находила себе места и была несчастлива и в семейной жизни в этом вопросе. Как только мы с этим разобрались, преобразовали все эти ценностные установки, все стало хорошо. Так вопросу о том, что вырастая, нам не обязательно выполнять все требования, которые нам предъявляли родители когда-то в детстве. Жизнь меняется, наши родители в каком-то смысле уже не боги, они могли ошибаться. Время, в которое они жили, накладывало сильный отпечаток на происходящее и в семье, и в стране в целом. Поэтому ошибок, конечно, было много. Мало было информации, мало было, чтобы посмотреть, почитать. Народного славянского радио еще не было. Поэтому ошибки заложились. Но это не значит, что уже взрослая женщина должна во что бы то ни стало все требования, которые были со стороны, особенно отца, выполнять здесь во взрослом уже периоде. Потому что не выполнять требования отца, это не значит его не любить. Она может также его любить, но жить уже своей свободной жизнью. Хотелось бы узнать, как влияет и влияет ли внешняя среда, традиции, времена, средства информации на понимание женского достоинства. И вот почему-то у меня сейчас пришел образ такой, что женщина, которая начинает выпивать, она же тоже теряет свое достоинство. Вот какую роль играет в том, что женщина вдруг начинает опускаться и по общепринятому пониманию теряет свое достоинство? Это родовые программы, личные программы или вот внешняя среда? Это все вместе. Родовые программы, кармические механизмы, они достаточно жесткие. И не каждый человек может их правильно увидеть и с ними поработать, то есть исправить эти сценарии. Но раз речь зашла все-таки о внешних условиях, то человек – это социальный объект, он живет и проживает в обществе, которое погружено в информационное поле. И какова повестка этого информационного поля, тема, которую поднимают средства массовой информации, те закладки, которые делает детский садик, школа, высшее учебное заведение, то и определяет информационный посыл внутри человека. Поэтому мы на сегодняшний день находимся в состоянии информационной войны. Об этом мы часто тоже с тобой говорим на всех эфирах. Это так и есть, потому что та информация, которая идет в интернете, по телевизору, зачастую до сих пор изобилуют не теми ценностями, ради которых стоило бы жить. Я сейчас не буду говорить о плохом. Я думаю, что наши зрители все это прекрасно понимают. Что касается разных традиций в разное время, уже упомянул о религиозной теме. Почему говорю, что если есть основания, базис, с которого смотреть, то все, оказывается, все вопросы будут решены. Напомню, что если смотреть вот снизу вверх, подниматься по уровням создания и сохранения семьи, то именно четвертый пункт, четвертое направление или четвертый уровень создания и сохранения семьи — это как раз религиозные, этнические и прочие традиции. Но я хотел бы сказать о одном интересном факте, явлении. Ведь до какого-то времени достоинство женщины определяло статусом. Даже у нас в стране. И каков статус женщины в обществе, таково ее достоинство было так. Вот насколько это справедливо или несправедливо? Если мы посмотрим на кастовую систему Индии, то мы знаем, что там 4 касты, и там очень жесткие правила игры. То есть если женщина была рождена в самой низшей касте, то никогда ее достоинство не будет обеспечено теми правами, которые есть у других каст. Мы тоже это прошли. Пусть не так жестко, но это было разделение тоже на слои общества наших людей и женщин в том числе. Поэтому какое достоинство было, например, у крестьянки или у крепостной? Мы же читали классику и прекрасно видели на страницах этих и романов, и рассказов, и былин о том, как тяжело жилось крепостной или обычной женщине. Каково было достоинство, если можно было проиграть в карты, продать или обменять на скот, например, или забить в наказание до смерти. Слава Богу, что эти времена прошли. Мы все-таки живем уже в новом цивилизованном коде. И женщине изначально даны одинаковые права и достоинства, несмотря от ее социального статуса. Другое дело, что разный социальный статус все-таки дает разные возможности в вопросах образования, культуры. Ведь если женщина родилась в семье бедной, у которой нет возможности получить, как мы говорим, достойное как раз образование, достойные культуры и правила поведения, то ей, конечно, изначально сложнее, чем той женщине, которая все эти возможности имеет изначально. Но век информационного прорыва интернет, что называется, в помощь. Огромное количество информации сейчас есть в именно интернете, в масс-медиа. Поэтому тот, кто не ленится, он способен воспитать в себе достойного человека. Ну, конечно, это касается женщины прежде всего. А сказывается ли на сегодняшнем поколении те моменты, которые ты сейчас озвучивал, крепостные, которые могли продаваться, покупаться, то есть женщина как вещь, они генетически как-то сказываются вот на современных поколениях? Генетика, скорее всего, напрямую здесь не будет задействована. Потому что если мы говорим про генетику, то мы должны опираться именно на генетику как науку. Ну, наверное, это тогда сказать родовые программы. Это духовные программы, то есть частотные процессы, которые есть. Они называются культурой. Но есть часть культуры, которая передается социально, вне генетически. То есть это как раз некая статусность, это какие-то воспоминания, это то, что называется восприятие обществом той или иной семьи. А есть спектр невидимых частот. Это тоже культура, то есть сохранение света. Но об этом почему-то, а мы знаем почему, не очень принято говорить. Максимум, что говорят, это биополе, либо жарье тело. То есть те частотные характеристики пяти излучений, которые присущи человеку, которые уже доказаны. То есть это электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное излучение сверхвысоких частот, тепловое излучение и биофотонное излучение человека. Пять видов излучения биополя. Но есть и другие тела. Навия, клубия, причинная, колобия. И я бы все-таки в какой-то программе, может быть, предложил бы поговорить именно об этих верхних уровнях. Потому что достоинство там тоже присутствует. Мы обязательно продолжим эту тему. И сейчас в завершение нашей программы все-таки что нужно делать, чтобы быть или стать достойной женщиной? Итак, достоинство – это самоуважение и уважение извне. Но если мы хотим научиться любить мир и хотим, чтобы отношение мира к нам было позитивным, мы должны в себе воспитать определенный запрос на это и заявить себя именно в этом аспекте. Поэтому изначально каждая женщина должна понять свою сущность, кто она есть. Женский организм, он сильно отличается от мужского. И здорово, что у нас в Конституции записано, что наша семья российская — это традиционный семейный союз между мужчиной и женщиной. И здесь как раз женское достоинство защищено уже главным законом нашей страны — Конституции. Далее необходимо понять четыре цели. Она достойна быть здоровой и жить долго, разобраться в семейно-родовых отношениях, понять, что такое ремесла. Я, кстати, я обещал немножко сказать о ремеслах. Это не совсем работа или профессия, или специальность. К сожалению, женщины почему-то думают именно об этом. Нет, если женщина дома поддерживает порядок, наводит порядок, то это тоже ремесло. Потому что вопрос в том, с какими мыслями, с какими желаниями она это делает. Если она это делает только чтобы прибраться, чтобы на нее не закричал муж, который уставший, или создать какую-то видимость, это одно. Если же она понимает, что она, убирая пространство, гармонизирует энергии, которые в нем, это совсем другой момент. То же самое касается приготовления пищи, это ремесло. Это непростая обязанность или труд женский, когда она должна накормить семью. Это подход с творчеством. Это вопрос вкусов, это вопрос энергии, с которыми она занимается приготовлением пищи. Это все, что вокруг этого находится. И многие-многие другие вещи, которые тоже женщина на самом деле делает и выполняет, это тоже есть ремесла. Но необходимо творчество. А творчество — это свобода, это чистые, мощные потоки света и любви, которые есть. Тогда все, что будет делать женщина, и есть творческое ремесло. И последнее – это научиться жить в ладу с окружающим миром, что сегодня очень нелегко, потому что много злости, войны на планете, разделение людей, новые угрозы и эпидемий, и прочих бедствий на нашу голову. В этом мире надо понимать, что защитой человека является его род, его смыслы и то, как он себя заявляет этому миру, соответствует этому. И ничего бояться не стоит. Тогда у женщины все получится, она начнет уважать себя, а вслед за этим придет уважение окружающего мира. Да будет так, хочется сказать. Друзья, Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, и сегодня мы с Валерием Гнездовым, психологом, поговорили о том, что такое женское достоинство. Благодарю тебя, Валерий. Благодарю, Елена. Друзья, желаю вам, женщинам нашим, осознать их достоинство, жить по достоинству, и чтобы наших замечательных мужчин, достойных мужчин окружали достойные женщины. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!